Глава 20. В большой гостиной собрались семья Лав в составе 3 человек, властитель Амаширов со своей невероятно красивой супругой, старший сын властителя и младшая дочь. Члены семьи властителя привлекательны, изящны и степенны. В них чувствуется величие, власть, благородство. Они улыбчивы, приветливы, и ими хочется любоваться как примером идеальной семьи. Жена властителя ныне обладает такими же белыми волосами, как и муж. А вот у детей настоящие золотые гривы вьющихся волос. Госпожа Лав окончательно расслабилась, поняв, что эти амаширы будут на стороне Наяны и уж точно отпустят ее семейством в экспедицию, прикрыв перед императором. И вот только девушка стала дышать ровнее, как в помещение влетел еще один член власти имущей семьи, средний сын. Мужчина неожиданно с темно-синими волосами, почти черными глазами, глядящими на мир строго, если не сказать зловеще. В целом, сходство с отцом у среднего сына максимальное, но вот цвет глаз мамин, а выражение лица и взгляд неясно чей. Но прибывший внимательно осмотрелся, причем осмотр остановился почему-то именно на Наяне и произнес: «О, вижу, я запоздал. Надеюсь, ничего интересного не пропустил?» «Нет, Шемер, проходи», — благосклонно кивнул своему сыну властитель Агенор. Среднему сыну, кажется, и не требовалось приглашения. Он походкой господина и хозяина прошествовал креслом и выбрал то, что как раз напротив Наяны. «Ну что, Оуэн, теперь мы все в сборе и жаждем рассказа о твоих новых приключениях», — обратился Агенор к отцу. «В этот раз приключения не мои», — хмыкнул папа Наяны. Все взгляды обратились на Наяну. Девушка едва сдержала тяжкий вздох. Про императора-раба тут никому знать не стоит, даже родным Наяна не рассказала про данный факт. И теперь придерживается несколько измененной версии, где Наяна нашла на улице раненого мужчину, привела домой, выходила, а тот вдруг оказался императором и отплатил черной неблагодарностью, захватив ее планету, а ее саму увез, решив сделать своей женой. Рассказывая эту историю амаширцам, Наяна быстро поняла, что сочувствие не вызывает, слишком безобидно в ее устах все звучит. Но не может девушка рассказать про грязные подробности их отношений с Яросом. Понятно. Если подытожить, вы императора не любите, отношения у вас не складывались совсем, было много конфликтов, и вы сбежали», — с улыбкой произнес в конце рассказа Агенор. Судя по выражению лица властителя, ситуация, в которой оказалась Наяна, его скорее смешит. «Примерно так», — осторожно ответила девушка. Наступило молчание. «Может быть, вам лучше вернуться к императору?» — вдруг спросил властитель. «И умереть?» — мрачно поинтересовалась Наяна. «Причем в мучениях?» «Да ну, бросьте. Судя по тому, как активно вас ищет император, вряд ли убьет». «Лишь покалечит», — хмыкнула госпожа Лав. «Знаете, на самом деле, Наяна, это только вы можете решать, как вам лучше поступать. Тем более, что раньше вы зарекомендовали себя как очень ответственную и серьезную девушку. И, полагаю, вы чего-то нам не договариваете относительно мотивов своего побега, но это ваше дело», — произнес Агенор. «Можете пребывать на территории амаширов столько, сколько вам понадобится. Императору сюда хода нет. Если до него и дойдет информация, что вы уже тут, это можно будет опровергнуть. Единственное, что если все-таки дойдет до серьезного военного конфликта, я вас выдам». Наяна благодарно кивнула правителю. Как же хорошо, что отец в настолько хороших отношениях с Агенором, что тот готов покрывать его дочь даже перед императором. На том аудиенция для Наяны, ее брата и детей властителя оказалась закончена. Старшее поколение осталось в гостиной побеседовать на личные темы и отпустило молодежь. Наяна и Найрит уже почти ушли, намереваясь вернуться на корабль, но тут госпожу Лав окликнул сам Шемир. «Госпожа Лав, не могли бы вы ненадолго задержаться? Я хотел бы поговорить с вами». Брат и сестра Лав остановились, поджидая отпрыска властителя. «Я вас слушаю, ваше высочество». «Вообще, я хотел бы поговорить с вами наедине». Шемир вопросительно посмотрел на Найрида, а девушка покрепче сжала руку брата, давая понять, что не хочет оставаться одна с малоизвестным ей мужчиной. «Но, в принципе, давайте и втроем попробуем. Ничего, что я отнимаю ваше время». «Шемир, ну-ка признавайся, чего задумал?» К среднему принцу подошла сестра, что уже почти ушла, но, заметив активность, брата вернулась. По лицу Шемира видно, что на такую большую компанию он не рассчитывал, взгляд недовольный, но на лице вежливая улыбка. Я хотел бы пригласить наших гостей на прогулку по планете, Лаис. Наяна тут, конечно, была, но недолго и в более юном возрасте. Так что, полагаю, ей будет интересно. В конце концов, семье Лав скоро нужно улетать, а неизвестно, вернутся ли они еще сюда когда-нибудь. А так я смогу сохранить приятные воспоминания. Я знаю тут невероятно красивые места, о каких даже отец не в курсе. «Ух ты! А можно с вами?» — восторженно произносит принцесса. Как поняла госпожа Лав, девушку куда больше интересует Нарит, нежели прогулка. Брат и отец Наяны являются довольно известными личностями в галактике. И у Найрида слава большого авантюриста, сорвиголовы, покорителя женских сердец и просто очень умного, красивого и приятного во всех отношениях парня. В общем, весьма достойное увлечение для юной принцессы. Молчав и подумав о чем-то своем, Шемер принял решение. «Да, можно». У брата и сестры Лав просто не осталось выбора. Отказать тем, кто их приютил и покрывает, было бы просто неприлично, если не сказать опасно. На личном аэрокаре принц и компания вылетела на прогулку, и почти сразу все пошло не так. Первой остановкой Шемер провозгласил столицу Шемера и ее главную площадь. Место действительно красивое, и там стоит побывать, вот только много людей. Принцесса тут же вцепилась в Найрида, а Шемер в Наяну. Совместной прогулки не вышло. За каких-то несколько минут Найрид и Лаиса затерялись в толпе. Когда Наяна указала на данный факт принцу, тот не обеспокоился и не кинулся искать сестру и ее кавалера. «Не волнуйтесь, госпожа Лав, ваш брат взрослый самостоятельный человек, все с ним будет в порядке. Лаиса здесь у себя дома и тоже может за себя постоять. А с вами я. Уж со мной вы точно будете в безопасности, зато теперь мы можем с вами нормально поговорить». «И о чем вы хотели поговорить?» «Не здесь». Шемер, не спрашивая мнения Наяны, завел девушку в красивое здание, похоже на гостиницу, привел девушку в снятый номер и огорошил. «Я предлагаю вам стать моей любовницей». Наяна сразу поняла, что дело плохо, и стала просчитывать пути отхода. Если нейтрализовать одного Шемера при помощи эффекта неожиданности еще удастся ненадолго, то вот стоящую за дверью номера внушительную охрану вряд ли. Сейчас они находятся на третьем этаже гостиницы, и выбраться из окна в платье у госпожи Лав не получится. Получается, выхода нет. Дело лучше решать разговорами. У Наяны даже слов нет. «Спасибо, ваше высочество, за столь лестное предложение, но интрижки пока не входят в мои планы. Император, знаете ли, преследует, буквально дыша в спину». Шемер обольстительно улыбнулся и шагнул навстречу Наяне. «Не страшно, я обеспечу вам такую охрану и спрячу здесь так, что ни один император не найдет. Будете жить в привычной вам роскоши и ни о чем не волноваться». «Видите ли, если бы я просто хотела жить в роскоши, я бы не убегала от императора». Мужчина сделал еще один шаг навстречу девушке и схватил госпожу Лав за плечи, стремясь прижать к себе. Наяна с удивлением заметила, что зрачки Амашира сужаются и становятся похожими на кошачьи. Наяна вдруг осознает, какой красивый второй принц Амашира, как обаятелен, сексуален, решителен. «Ох!» — вздыхает Шемер и хватается за свое достоинство, отбитое коленкой госпожи Лав. «Со стороны принца столь великой территории использовать на простой девушке свои природные чары просто низко», осуждающе произнесла Наяна и поторопилась к выходу, надеясь на то, что охрана ее все-таки выпустит. «Как?» — хрипло произнес Шемер. «И откуда вы знаете про чары?» «Мой отец предупреждал о том, какими силами обладает властвующая семья. Исключительно в целях безопасности». «А как?» «Говорят, подобного вида инструмента соблазнения не действуют на того, кто уже влюблен в кого-то». «Больше рецептов противодействие паранормальной силе правящей семьи Наяна не знает, и для девушки это повод задуматься. Задуматься о том, что она, оказывается, влюблена». «И в кого же вы влюблены, позвольте узнать?» Выпрямляя зло, интересуется Шемер. «Случайно не в того, от кого сбежали?» «А позвольте узнать, с чего вы вообще решили сделать меня своей любовницей?» Вопросом на вопрос ответила Наяна. «Я бы хотел понять, что император вас нашел. Причем не только в постели. Ведь вряд ли бы он захотел сделать императрицей ту, с кем ему просто хорошо ночами. Ну, и отомстить у меня и расставим свои счеты». Неожиданно честно признался принц. «Я вам что, не нравлюсь? Как правило, вы люди просто в восторге от амаширов. А вот вы реагируете так, словно я вам неприятен, и это мешает чарам обольщения и нашему плотному плодотворному контакту». «Знаете, я, возможно, исключение, но внешность вашей расы я не нахожу для себя привлекательной. И говорю лично вам еще раз, нет, я не собираюсь вступать с вами в отношения, тем более что если об этом узнает император, война неминуема. Позвольте, я пойду». «Не узнал бы», — задумчиво произнес Шемер. Взгляд мужчины изменился, а Машир смотрит на Наяну как-то излишне внимательно и оценивающе. «Вы правы, он будет в бешенстве, особенно когда выяснится, что вы стали не его, а моей женой». Повисла пауза. Госпожа Лав уже ничего не понимает. «Ваше высочество, я не успеваю за ваши мысли. Вы только что предложили мне стать вашей любовницей. Причем здесь жена и...» «Видите ли, я не против войны с империей, скорее уже наоборот. У нас есть все ресурсы, чтобы отвоевать у империи территорию. И давно пора было это сделать. Поставив сентаров на место. Но отец был против, теперь у него не будет выбора. А насчет жены? Для людей это станет красивой легендой. Битва цивилизации за одну единственную девушку. Конечно, жениться было бы не обязательно, но... Кажется, я понял, что вас нашел император». По мнению Наяны, второй наследник властителя просто сумасшедший. Госпожа Лав все же попыталась дойти до двери, но ее опередил Шемер, преградив путь и взяв девушку за запястье. «И куда вы пойдете одна? Это небезопасно. По планете уже могут рыскать императорские агенты. Давайте пока что ли все-таки прогуляемся. Узнать вас в интимной обстановке я еще успею после свадьбы». «Ваш батюшка вряд ли одобрит эту свадьбу», — отметила Наяна. «В нашей семье каждый сам выбирает себе пару, не руководствуясь ничьим мнением, это закон. Но цена такой свободы высока, разводов у нас не бывает. А поженимся мы... Да чего тянуть, будем действовать на опережение. Через неделю». Госпожа Лав окончательно убедилась в том, что имеет дело с сумасшедшим Амаширом. Он за каких-то пару секунд принял решение, что женится и приведет с какой-то незнакомой девицей весь остаток лет. Хотя разводов у правящей семьи, может, и нет, но овдовить-то может каждый. Шемер не отпускал от себя Наяну весь оставшийся день и даже ночь. С принцем, во всяком случае, как с собеседником, оказалось интересно, но только в тех самых темах, которые он выбирал сам. Как только девушка пыталась доказать мужчине, что она плохая кандидатка на роль его жены, Наяне начинало казаться, что она разговаривает с глухой стеной. Когда рано утром принц привез уставшую госпожу Лав во дворец, то отвел специально выделенные для девушки покои, смежные с его. Шемер так измотал Наяну прогулкой, что она уже ничему не возмущалась. Сил хватило только на то, чтобы раздеться и нырнуть в постель. На поздний завтрак Наяна пришла хмурая и невыспавшаяся. Что удивительно, вся правящая семья оказалась в сборе. Да и отец с братом присутствуют. И самое странное, запоздали с завтраком все, и большинство присутствующих такие же хмурые. Шемер подсел к Наяне, и девушка тихо поинтересовалась у мужчины. «Все такие злые, напряженные из-за вашего решения?» «Нет, я еще не успел поговорить ни с вашим отцом, ни со своим. Им было попросту не до меня. Дело в том, что моя сестренка оказалась куда предприимчивее меня». «О чем вы?» «Видите ли. Хотя давайте скажу, как я вижу ситуацию. Моя сестра увела вчера вашего брата с собой, соблазнила, сохранив все доказательства совращения прекрасной юной демы коварным обольстителем. И теперь Лаиса требует, чтобы ваш брат, ее обесчестивший и забравший невинность, на ней женился. Лаисе-то по поводу ее выбора никто ничего сказать не может, если только сам избранник откажется. Но она давит на его совесть и через взрослое поколение». У госпожи Лав натуральным образом отвисла челюсть. «Шемер, я не понимаю, что это за такое повальное увлечение в вашей семье родом Лав?» «Признаться честно, сейчас я тоже несколько удивлен происходящим, Наяна». Девушка посмотрела на принца. Взгляд коварный, улыбка предвкушающая. «Да?» «Давайте-ка я объявлю о нашей помолвке сейчас. Зачем тянуть, верно?» Госпожа Лав помолчала, но потом все же спросила. «Вы любите эпатаж, верно?» «Не без этого». Принц встал со стула. Взоры всех присутствующих обратились на Шемера. «Позвольте сделать заявление». Не только между Лаисой и Найридом внезапно вспыхнули чувства. Я сделал госпоже Лав предложение, и вскоре мы поженимся. Тишина в столовой стала мертвой. Госпожа Лав тоже встала, решив дополнить второго наследника. «Я согласия на брак не дала и никаких чувств к его высочеству не испытываю». «Эпатировать так до конца». Мать венценосного семейства охнула и потеряла сознание. Всю оставшуюся до свадьбы неделю все ругались со всеми. Шемеру доставляло явное удовольствие выводить близких из себя. Почти все свободное от склок и работы время принц проводил вместе с Наяной. Госпоже Лав такое близкое общение не нравилось. Но вел себя принц вполне прилично, и дальше разговоров и прикосновений к руке Наяны его высочества не заходил. Госпожа Лав не могла не отметить ум и начитанность принца, его решительность, умение вести дела и некоторое презрение к буквально вешающимся на него на каждом шагу женщинам. Как узнала Наяна, второй принц, несмотря на свой довольно эксцентричный по сравнению с остальной его семьей нрав и жесткость введения внешней и внутренней политики, куда больше любим народом и женщинами в частности, нежели старший принц. Почему так, госпожа Лав не поняла, но догадалась, что ее отказ и прохладное отношение к Шемеру его и заинтересовали. Но как бы ни был умен и хорош собой принц, Наяна с грустью поняла одно. Из всех интересных и привлекательных мужчин она по-настоящему привязалась только к одному. К тому, от кого так стремительно сбежала, прекрасно понимая рассудком, что он ей не пара. Но не сможет Наяна быть счастливой с тем, кто желает стать над ней господином. Не тот у девушки характер. Тем не менее, Наяна отчаянно надеялась, что свадьба с Шемером все-таки не состоится. Пусть даже поводом станет объявление сентарми войны Амашером. Но, увы, жених зашел госпоже Лав в покое как раз накануне свадьбы и недовольно произнес. Странно. Несмотря на официальное и очень громкое заявление, чуть ли не на всю галактику о нашей скорой свадьбе, император не предпринимает никаких действий и никак не комментирует происходящее. Даже войска к нам на границе не стянул, видимо, и так что ему и нравились. Шемер смотрит на Наяну чуть ли не обвиняюще, видимо, за то, что обманул его ожидания. Госпожа Лав спокойно пожала плечами. «Еще не поздно отменить свадьбу?» «Нет уж, я своих решений не меняю. Привыкайте к мысли, что вы моя жена». Принц вышел, громко хлопнув дверью. Девушка тяжело вздохнула и печально покачала головой. Тут Наяна такая же пленница, как и при дворе императора. Одно хорошо. Свадебное платье у Наяны будет более чем приличное и закрытое. Шутки шутками, но госпожа Лав в тупике. Отец и брат стали такими же заложниками, лишившись транспорта и обмундирования. Найрит еще пытался сопротивляться, не желая связывать себя узами брака, пусть даже и с самой принцессой Амашера. Но и он пал в битве против обаяния властвующей семьи и навязываемого ему чувства долга. К тому же за женитьбу брату пообещали золотые горы и помощь ему и отцу в организации экспедиции. Вот только как успела заметить Наяна, немного пообщавшись и узнав Лаису получше, никто самого Найрида в эти экспедиции не отпустит. Хватка у властвующей семейки еще та. Так что вскоре после свадьбы второго принца выходит замуж и сама принцесса. В день свадьбы госпожа Лав решила сказаться больной, но пришел Шемер и безапелляционно заявил, что к алтарю Наяна пойдет, хоть будучи при смерти. Тогда девушка забралась на окно, решив хоть так обозначить свой протест и задержать мероприятие. Прыгать-то Наяна точно не собиралась, жизнь ей дорога. Да и роль жены принца, конечно, неприятна, но это не так страшно, как смерть. В итоге опять пришел еще более злой Шемер, попросил больше не устраивать спектакли, стащил Наяну с окна и пригрозил, что еще одна подобная выходка, и отцу госпожи Лав может внезапно стать плохо. Слабый человек, сердце.